Я вообще не помнила, как меня отключило. Мы смотрели кино, мерно стучал дождь в окно. Он и сейчас стучал. Только за окном было уже утро, а камин погас. Я пошевелилась в пледе, запоздало осознавая. Я не оборачивалась этой ночью. Джастис спал на другом конце дивана, свесив одну ногу и согнув в колени другую. В общем, далека его поза была от удобной. На мою попытку пошевелиться он вздохнул глубже и нахмурился, уставившись в потолок. «Привет», — прошептала я, виновато замирая. «Привет». Повернул он ко мне голову и улыбнулся, возвращая мне возможность дышать. «Ремонт отменился?» «Похоже на то», — огляделся он. «Ты не буянила?» «Похоже на то», — улыбнулась я. Джастис спустил ноги с дивана, а я все смотрела на него, не веря в случившееся. Зверь оставил меня в покое, рядом с ним. Хотелось это обсудить, и одновременно было страшно. «Ты долго не спал?» «Не особенно», — соврал он. «Душ?» «Ага». «Не помню уже, когда у меня было такое хорошее настроение и столько сил. Я больше не ползала от недосыпа и усталости. И голова соображала здраво, а не в тумане отчаяния. Что дальше?» По идее, Джастису было определить этот фактор, который вдруг исчез и позволил мне почувствовать себя прежней. А там — продолжить терапию. Только мне все больше казалось, что все было проще. И лечила меня не терапия, а сам терапевт. И неловкость от этого понимания сгущала воздух между нами. Мы молчали все утро, едва обменявшись несколькими фразами. «Ты расстроен, что я не разгромила твой домик?» Попыталась пошутить я за столом, когда мы сели завтракать. «Нет, и да». И он улыбнулся впервые за утро и посмотрел на меня прямолинейно. «Не переживай, мы разберемся. План прежний. Начнем с бананового торта, а там посмотрим». «Хорошо», — пожала я плечами. «Я только съезжу домой переодеться». «Я отвезу тебя и подожду». Тут же откорректировал он мой план. И мне это понравилось. Сначала подумала, что боюсь остаться без него, но нет. Мне просто хочется быть с ним. «Тогда познакомлю тебя с мамой», — оживилась я. Он поднял на меня искрящийся взгляд из-под лобья, и я снова замерла зайцем, распереживавшись, что спорола очередную чушь. «Хорошо», — улыбнулся он. «Правда?» — проблеяла я. «Конечно», — кивнул он, а у меня волна жара хлынула к ушам. Правда, он тут же эту волну и прихлопнул. «Обсудим твое лечение». «А, ну да». Поспешила улыбнуться я натянуто и уткнулась в чашку, чтобы не спороть никакой очередной ерунды. Вчерашние шмотки кое-как налезли, печально съежившись, а под взглядом доктора, по ощущениям, еще и обуглились. «Выглядишь отлично», — улыбнулся он, когда я вышла из ванной. «Знал бы ты, как я не привыкла так выглядеть». «А как привыкла?» — пропустил он меня вперед на выход. «Ну», — замялась я. «Всегда стильно, блистательно. Захотелось снова дать себе затрещину. Но к чему я об этом? Напоминать ему о нашей разнице?» А все оказалось таким неважным, когда у меня не стало возможности выйти куда-либо. Я запнулась на ступеньках крыльца и оказалась в крепких руках. «Ты молодец». «Правда?» Смутилась я, когда он сжал ладонь на моем животе, но тут же выпустил, убедившись, что пока что я падать не собираюсь. «Ты уже видишь плюсы». «Это плюс?» «Ты понимаешь, что какие-то вещи в жизни потеряли блеск и ценность, а какие-то, наоборот, стали важнее?» «Готово». Я не сразу поняла, когда он подхватил мою ладонь и увлек бегом по дорожке к выходу из сада. Холодные капли ринулись за шиворот, взбили и без того растрёпанные волосы и утопили в такой эйфории, что у меня чуть сердце не выскочило от смеха, пока мы добежали до его машины, снова мокрые почти насквозь. Джастис включил печку на полную и выкрутил руль, выезжая на дорогу. Весь месяц светило солнце, и именно сегодня, когда мне так нужен банановый торт, закончить я не смогла, потому что мы оба снова рассмеялись. До моего дома доехали незаметно, и снова в груди защекотало от глупой радости, что не придется расставаться. Тяжелые ворота разошлись в стороны, и только тут до меня дошло. Я снова обозначу нашу разницу, но было поздно. Хотя оставь я его за воротами, разве было бы лучше? «Было бы», — повернулась я к Джастису. «Всё хорошо», — внимательно глянул он на меня. «Не хочу, чтобы ты подумал, что...» Начала было я, но вспомнила, что красноречие последнее время не мой конёк. Что мне нечего было делать круглыми сутками. Я училась в магистратуре. Дура. «Я не успел», — улыбнулся он в своей манере. «Но хорошо, что ты сказала». «Не обращай внимания». Поморщилась я и хотела было толкнуть двери, когда он попросил позволить ему. И снова сердце сделало кульбит, когда Джастис подал мне руку, помогая выйти из машины. Дождь кончился, но я всё равно нашла внушительную лужу по дороге к ступеням, разве что не усевшись в неё задницей. В общем, я снова оказалась в руках доктора, когда отец вышел из дверей, чтобы нас встретить. Хорошо, Джастис будто не придавал этому всему значения. Что не сказать про отца? Он привычно сдвинул брови и вперил хмурый взгляд в Джастиса, нехотя отвечая на его рукопожатие. «Мистер Райт», — учтиво кивнул он, — «доброго дня». «Доброго», — напряжённо отозвался отец и перевёл взгляд на меня. «Проходите». Под его взглядом я сама почувствовала себя здесь чужой. Свежесть дождливого утра осталась за спиной. Стоило переступить гостиную. Мама как раз спускалась с лестницы, когда отец закрыл за нами дверь. «Робин», — улыбнулась она, протягивая ко мне руку. «Мам, это Джастис, Карлайл, мой лечащий врач», — затараторила я, не рискуя подходить к ступенькам. «Сегодня мне с ними тотально не везло». Джастис обворожительно улыбнулся маме. «Я очень рада вас видеть. Вы расскажете нам?» Она оглядела нас всех по очереди. «Что происходит? Ну, как вы тут оказались? Ты вчера сказала, что тебя положили в больницу». Я так переживала, что забыла вещи собрать. А доктор Карлайл вызвался меня подвести сегодня. «Как прошла ночь?» Поймала мою мечущуюся руку мама и крепко сжала, заглядывая в глаза. «Нормально», — кивнула я. «И у доктора есть идеи». Мама слушала меня, не зная, верить вообще в происходящее или нет. Я видела в её глазах смятение и удивление. Она же понимала, что со мной что-то не так. Но, в отличие от отца, не спешила относиться к этому скептически. «Проходите в гостиную. Мистер Карлайл, будете чай?» «С удовольствием», — кивнул Джастис. «А я сбегаю наверх, приму душ, переоденусь», — вставила я, обращая на себя внимание всех. «И спущусь к вам». Новый вызов лестницы увенчался успехом, и я рванулась по коридору, намереваясь как можно быстрее собраться, пока отец там не загрыз Джастиса. Было плевать на то, что они там думают. У меня пятки горели, так хотелось двигаться, действовать, надеяться, строить снова отличные планы от тех, что у меня были ещё день назад. Залетев в свою комнату, я пулей бросилась в душ.